Он был и вправду отлично упитан, мог даже выставить пустцо. Он удалился, повиливая толстым задом. Почти все зэки при кухне были в теле. Бетке плюнул ему вслед, но плюнул так осторожно, что попал всего лишь в Лебенталя. «А, вот и ты», — сказал он с нарочитой фамильярностью. «Чего тебе? Пошли. Как ты узнал, что я тут?» Ни на один из вопросов Лебенталь не ответил. Он занят делом и совершенно не намерен терять время на пустые объяснения. У него было два серьезных претендента на зуб Ломана — Бетке и еще один десятник из бригады внешних работ. Обоим нужны деньги. Десятник был во власти чар некой Матильды, работницы из той же фабрики, куда выходила на работу их бригада. За соответствующую мзду Матильда иногда удостаивала его свидания. В ней было больше 6 пудов весу, что делало ее в глазах зэка существом неземной красоты. В лагере, где властвует голод, полнота была синонимом совершенства. Этот десятник предлагал Лебенталю 10 кило картошки и 0,5 кило маргарина. Лебенталь предложение отклонил, с чем себя сейчас и поздравил. Он молниеносно оценил драматизм только что разыгравшейся сцены и теперь надеялся поживиться на гомосеке Бетке. Как он считал, извращенцы готовы ради своей страсти на куда большие жертвы, чем обычные люди. После всего, что увидел, он тотчас же решил поднять цену. «Но зуб-то при тебе?» — спросил Бетке. «Нет». Они уже вышли из умывальни. «Я ничего не куплю, пока не увижу товар». «Коронка как коронка. Задний, нижний зуб. Добротное, тяжелое золото. Еще довоенное». «Ни хрена. Сперва покажи. Иначе не о чем разговаривать». Лебенталь знал. Бетке гораздо сильней. Ему только покажи зуб, он его сразу и отнимет. И тогда уж ничего не поделаешь. Жаловаться тоже не побежишь. Самого же и вздернут. «Что ж, нет, значит, нет», — изрек он спокойно. «Найдутся другие покупатели, не такие привередливые». «Другие покупатели, дурья башка! Ты их сперва поищи, других-то!» «Мне и искать не надо. Один вот только что тут был». «Да ну, хотел бы взглянуть, кто такой». И Бетке глумливо огляделся. Он знал, на зуб может претендовать только тот, у кого есть ходы на волю. «Ты сам видел моего клиента минуту назад», — сказал Лебенталь. Он, конечно, соврал. Но Бетке насторожился. «Это кто же? Уж не этот ли придурок с кухни?» Лебенталь пожал плечами. «Я ведь, наверное, сюда тоже не просто так пришел. Может, кое-кто хочет кое-кому сделать подарок, а для этого нужны деньги. На золото сейчас на воле хороший спрос, и харчей на обмен у него тоже хватает». «Ах ты, гад!» — взъярился Бетке. «Ах ты, гнида болотная!» Лебенталь только многозначительно приподнял свои тяжелые веки и столь же важно их опустил. «Кое-что, чего нет в лагере», — продолжал он совершенно бесстрастно, — «кое-что шелковое, из одежды». Бетке чуть не задохнулся. «Сколько?» — прохрипел он. 75, — твердо сказал Лебенталь, а хотел-то поначалу просить 30. Бетке смотрел на него тяжело. «Ты хоть знаешь, что одного моего слова достаточно, чтобы тебя вздернули?» «Конечно, если ты сможешь доказать. А чем ты докажешь?» «Ничем. Но ты ведь хочешь получить зуб. Вот и давай говорить о деле». Бетке немного помолчал. «Не деньгами», — проговорил он наконец, — «жратвой». Лебенталь был непроницаем. «Заяц», — сказал Бетке. «Настоящий заяц, раздавленный».